Примечание. Гевея – каучуконосное дерево, основной источник натурального каучука. Есть и другие каучуконосные травы, но в этом цветочке его больше всего. 25%. Говорят, что у нас на Земле таких показателей и близко не было. Тогда получается, что скоро будем кататься на нормальных шинах? Ага, размечтался. Со 100 гектар в лучшем случае получают 10 тонн каучука, а возни с его возделыванием столько, что мама не горюй. Так что это стратегическое сырье, и использовать его на покрышки и камеры никто не станет. В бодром темпе добежали до лесного. Поселок, как и Невьянск, расположен на излучине реки, только куда более крутой и узкой. Название поселок получил из-за лесозаготовок на противоположном берегу и большой лесопилки, снабжающей пиломатериалами все княжество. Здесь же располагались и столярные мастерские, где изготавливали все, от оконных рам до мебели. Правда, сам поселок остался километрах в 3 в стороне от тракта, где имелась пограничная застава. Отметились и покатили по диким землям, теперь уже предоставленные сами себе. Да, Игорь ожидал чего угодно, но только не наезженной серой ленты дороги. Она велась вокруг лесных массивов, по открытым холмам и балкам. За автомобилем поднимался довольно густой шлейф пыли, но такое возможно только при частом использовании. «А чему ты удивляешься?» – хмыкнул Александр. «Места тут, конечно, слабо обжитые, но люди все же обитают. Хутора разрастаются, становится тесно, появляются выселки. Между ними обязательно существуют проселки, которые сливаются вот в этот общий тракт. Порой проще выйти на тракт и сделать крюк по нему, чем ладить переправу через какой глубокий овраг. Ну и купцам нужно как-то передвигаться». «И что, тут настолько активная торговля?» «Активная, неактивная, но она есть, как и движение по тракту. Да ты и сам обратишь внимание, когда нам начнут попадаться встречные». «Вот, кстати, а как быть со встречными?» «По обстоятельствам», – неопределенно пожал плечами Александр. «Угу». Один из способов проявился буквально минут через 20 после того, как они выехали за границу. Впереди показалась повозка. Надо сказать, не имеющая ничего общего с простой как молоток русской бричкой. Потому как была куда больших размеров, высокая и на рессорах. И такие тут в ходу не то что у землян, но и у аборигенов, даже у кочевников. Так вот, при виде настигающего их автомобиля, крестьяне предпочли свернуть с дороги, остановившись метрах в 20. За оружие вроде как не хватаются, но держат его под рукой. Это Игорь рассмотрел в бинокль, взятый у Лапина. Ничего особенного, всего лишь семикратное приближение. Если не обращать внимания на дизайн в виде соединенных двух небольших подзорных труб. Местная штучка, из находок мародеров. Стоит изрядно, оптика же. Но не так сердито, как земная. Со слов Александра, бинокль достался ему в наследство от погибшего земляка. От него же перепала и вполне солидная сумма, которая вместе с его сбережениями составила первый взнос на строительство автомобильной мастерской. Вот так и разъехались, с опаской посматривая друг на друга, готовые открыть огонь. Крестьяне были из землян, пожелавших устроиться на особицу. Лапин пояснил, что вблизи границы аборигенов нет, потому как неподалеку отсюда начинаются владения горцев, а те, в свою очередь, уж больно любят пограбить соседей. Вот и выдавили всех. С землянами не все так просто, они сплошь вооружены дорогим огнестрельным оружием. «Слушай, Саня, я вот все думаю и сообразить не могу. А чего это у местных такие проблемы с огнестрельным оружием? Арбалеты, к слову сказать, хорошие в наличии, оружие раз-два и обчелся». «У кочевников с ружьями совсем беда. У оседлых и горцев дела обстоят куда лучше, но тоже не особо. Огнестрел дорогой. А все от того, что когда разразилась война, считай, все арсеналы выгребли. Оружие по большей части оказалось в действующих армиях, то есть осталось гнить в поле. Остатки в городских арсеналах, какая-то часть в оружейных лавках. А еще учти и то, что аборигены и сейчас обходят стороной места сражений и городские пустоши. До времени прошло 150 лет. Хм, это я что-то не подумал. Еще прикинь такой расклад. Допустим, был в семье огнестрел, но боеприпасы к нему давно уж вышли за столько-то лет. Вот и забросили ненужную железяку до лучших времен. А она, зараза, возьми да проржавей. А то и вовсе перековали кусок годной стали на что-нибудь более полезное в хозяйстве. Можно, конечно, и на кремневки или фитили перейти, но это если умеешь делать порох. Много народу в нашем просвещенном веке знает, как выделывать порох. Я тебя понял, вынужден был признать Игорь. Первую остановку сделали в 50 километрах от границы, повстречав за это время еще две крестьянские повозки и двигавшийся навстречу купеческий караван из одного трактора и трех прицепов. Всякий раз приходилось разъезжаться с опаской и в готовности дать отпор. Даже Михайлова откладывала книжку и бралась за винчестер, или, если быть более точным, местный алабан. Хутор Николаевский, отстроенный землянами, впору было считать небольшим поселком. Население более 100 человек, серьезные земляные укрепления с продуманной системой обороны и поделенными секторами огня, заграждение в виде легкого забора на удалении 50 метров от рва. Как выяснилось, для предотвращения проникновения на минные поля разной животины. Вот так все серьезно. В наличии имелось целых 3 трактора с навесным оборудованием и прицепами, что позволяло обрабатывать достаточно обширные угодья вокруг поселения. Выращивали скот, имели неплохую слесарную мастерскую и кузницу, плюс торговая лавка и проходящие купеческие караваны, предпочитающие становиться у них на постой. Так что Николаевский был своего рода центром для окрестных земель. Впрочем, становиться здесь на постой в планы Лапина и его спутников не входило. Вытряхнули из генератора уголек, набросали новых чурок, долили воду и в путь. А он, как оказалось, не так, чтобы и короток. Это Алина Витальевна махнула ручкой, мол, 100 км. По прямой, может, и так. А вот по тракту выходили все 150. Одно радовало. Через 50 км имелся еще один хутор. Такая же промежуточная стоянка. Николаевский возник не на пустом месте. Но поселение аборигенов с завидной регулярностью жгли горцы. Большинство горских вождей с головой дружат и понимают, что подобный центр торговли им выгоден. Вот только большинство – это далеко не все. Хватало и тех, у кого загребущие руки действовали вперед головы. Правда, за последние несколько лет, что стоит Николаевский – число горячих горцев поубавилось. Пара гатлингов и 30 решительно настроенных мужиков, поголовно вооруженных огнестрельным оружием, дорогого стоит, как и продуманная система обороны. Да и князь про них не забывает, время от времени подбрасывает боеприпасы. Наличие подобного опорного пункта на торговом тракте выгодно по определению. А вот склонять Николаевский под себя или ставить свое поселение Истомин не спешил. Армейский пост полностью ляжет на плечи казны. Поселок требует постоянной защиты. Нахвататься задач, как собака блох, просто. Ты поди потом вытяни весь этот воз. Вот и обходится малым. Разве что патрули изредка заглядывают и оказывают посильную помощь. Было дело, организовали горцам ловушку и настоящую головомойку. Просто так вышло, что патруль оказался на хуторе как нельзя вовремя. Вот и провели операцию, общими усилиями устроив настоящий огневой мешок. «Стой!» Лапин без лишних вопросов выполнил приказ Игоря, остановив автомобиль. «Вот же елки!» «Ну никак эта тарантайка не вяжется у Игоря с гордым званием авто». Но из песни слов не вычеркнешь, оно родимое и есть. «И что будем делать?» Вглядываясь в стену леса, куда ныряла серая лента дороги, поинтересовался Лапин. До этого тракт исправно петлял, огибая все лесочки и рощи, встречавшиеся на пути. Оно и понятно, бог весть, как тут раньше шла дорога, хотя они и проехали уже два древних каменных моста, но сегодняшний торговый путь проложен осторожными купцами и крестьянами, а потому старательно обходил любую встречную зеленку. Тут же дорога уходила под сень деревьев. «Да, гладко было на бумаге, да забыли про овраги», – выдохнул Игорь. «У нас есть только два выхода». «Проскочить на полном ходу?» – предложил Лапин. «Саня, ты меня удивляешь. Я, конечно, понимаю, писатель, но скажи, твои герои в боевиках вот так прут на пролом?» «Ну, знаешь, в книгах оно и есть в книгах», – хлопнув себя по шее, резко ответил Александр. «Там не больно-то заморачиваются такой мелочью, как грузоподъемность главного героя, когда речь заходит о сборе трофеев. Или вот напрочь забывают про комаров, про то, что хождение по дикой траве несопоставимо с прогулкой по асфальту или газону. И о том, что пыль буквально въедается в кожу уже через полчаса катания по проселочным дорогам, тоже не вспоминают. Да много чего еще». «Назад мы не поедем», – безапелляционно заявила Алина Витальевна, явно уловив в тоне жениха что-то подозрительное. «Почему?» – полуобернувшись, полюбопытствовал Игорь. «Потому что это глупость – поворачивать назад при первой же трудности. Потому что караван, с которым я рассчитывала отбыть из Невьянска, уже ушел. Путешествовать же по реке в одиночку – еще большая глупость, чем идти по суше. Кочевников гораздо больше. Жизнь у них скудная, и они куда чаще промышляют у большой реки, чем горцы спускаются на большую дорогу». Выдала она каламбур и, как итог, припечатала. «И, наконец, если мы вернемся, вы оба можете навсегда забыть ко мне дорогу». «Ясно. Тогда вариант с возвращением отпадает». Ничуть не стараясь скрыть то, что он его рассматривал, произнес Игорь. «И каков же второй вариант?» – с язвинкой поинтересовалась Михайлова. «Он очевиден», – спрыгивая на землю и разминая ноги, ответил Бородин. «Я иду вперед передовым дозором, вы следом со скоростью пешехода». «Вы издеваетесь? Я здесь ездила с купцами. Лес тянется километров на 5». «Это плохо», – искренне вздохнул Игорь, жалея себя любимого. «Конечно, могло быть и хуже, но и так получается изрядно. Саня, дай мне минуту и двигай следом. И ради бога, не спеши». «Понял. Оружие держите под рукой. Дамочка, вас это тоже касается». «Не смейте разговаривать со мной в подобном тоне. Тоже мне великий воин и стратег». «Ну что ты будешь делать? Неисправимо. Впрочем, сам хорош. Чего провоцировать, если точно знаешь, что обратка от нее не заржавеет?» Потопал ногами, обутыми в берце. Проверил шнурки, как держится снаряга, не бряцает ли что. Поудобнее перехватил карабин, тенью скользнул к деревьям и, пригнувшись, скрылся в подлеске, не потревожив листву. Только оказавшись под сенью крон, отчего-то сообразил, только что он попросту выделывался. Зачем? Он и сам не знал, какой дать ответ. С одной стороны, вроде как хотел уесть эту занозу своим профессионализмом, но с другой-то, как будто намеревался произвести на нее впечатление. Дурдом, что тут скажешь. Если под открытым небом был достаточно жаркий июньский день, то здесь свежо и прохладно. Признаться, он подозревал, что тут наоборот будет парить, но ничего подобного. Зато всякой летающей и ползающей кровососущей нечисти просто море. Вот уж когда будешь благодарен очкам на манер лыжных, привычки надевать на стрельбище перчатки и горку. На голове шляпа с полями, на лицо, как у заправского ковбоя, натянута бандана. Игорь повязал ее от пыли, но и сейчас очень даже в тему. Двигался довольно быстро, тем более, что проезжающие здесь купцы, очевидно, считали своим долгом изводить подлесок. Ничем иным его редкость вблизи дороги Игорь объяснить не мог. По лесу же, благодаря военному многоборью, ему бегать не привыкать. Да буквально неделю назад с парнями устраивали очередную охоту друг на друга. Дядьки-то взрослые, но в войнушку любят поиграть, куда детям. Примерно километра через два обнаружилась причина пролегания дороги через лес. Глубокий овраг со скалистыми берегами пересекал очередной каменный мост. И, само собой, не новодел. Новые ему только в Невьянском княжестве попадались и сплошь деревянные. Оставшиеся лесные километры ничего кроме усталости не принесли. Ну и слава богу, он готов платить подобную цену. Только бы не неприятная встреча. Кстати, и с купцами при таких раскладах лучше не встречаться. Наверняка охрана примет за бандита и будет действовать соответственно. Да, насчет цены это он лихо так накаркал. И Алина Витальевна, зараза такая, ни слова, ни полслова. Еще трижды дорога вела через лес, и каждый раз ему приходилось проделывать тот путь пешком. Как результат, они изрядно задержались в пути, и Игорь вымотался как собака. В пути была еще одна остановка на очередном хуторе Хайтакан. И дальше, до самой границы Буркаты, на тракте ни одного поселения. Впрочем, километров за 10 до границы они должны были свернуть с тракта, а потому это не имело значения. Вот только очередная дозаправка газогенератора случилась несколько раньше хутора, как имел место и перерасход воды. Последнее не так, чтобы и страшно, бак мог вместить двойной запас, а вот повышенный расход газа – симптом не очень хороший. Все же изрезанная местность, по которой пролегал тракт, и равнина, на которой располагалось княжество, несопоставимы. «Александр Борисович, здесь поворачиваем налево», – раздался из-за спины голос Михайловой. «Где?» – остановив авто, уточнил Лапин. «Вон у того камня», – привстав на ноги и указывая пальчиком на белый валун, выступающий из травы, шагах в 20, пояснила она. «Подъехали». Александр вновь остановился, на этот раз по настоянию Игоря, который с недоумением смотрел на стёжку, убегающую влево. Спрыгнул на траву, сдернув с лица бандану, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Достала пыль. Вот не неженка ни разу, но езда на этой тарантайке – то еще удовольствие. Да, этот проселок не шел ни в какое сравнение с торговым трактом. Нечто похожее на изрядно заросшую дорожную колею пользовались этим путем явно нечасто. «Это дорога?» – с сомнением произнес Игорь. «То есть вы не провели здесь еще и недели, но уже успели опылиться мужским шовинизмом настолько, что отвергаете саму способность женщины ориентироваться на местности?» Даже не пытаясь скрыть своей неприязни, язвительно выдала Михайлова. «Во-первых, с чего бы мне опыляться, когда я и на земле придерживался того простого обстоятельства, что каждый должен быть на своем месте?» – довольно резко ответил Игорь. «Во-вторых, географический кретинизм – одна из весьма распространенных женских черт. В-третьих, тут не то чтобы и много ориентиров, а потому и вероятность ошибки велика. И, наконец, в-четвертых, вы, кажется, говорили о том, что хутор тот большой, а значит, и дорожка должна быть чуть посерьезнее». «Закончили?» Смерив его высокую фигуру, ироничным взглядом поинтересовалась девушка. «Закончил», – подтвердил Игорь. «Так вот. Насчет «каждый должен быть на своем месте» – это вам к моему бывшему. Помнится, он предпочитал сидеть перед компом за какой-нибудь игрушкой. При этом непременно с бутылкой пива, купленной на мои или родительские деньги. Географическим кретинизмом я не страдаю, и у меня отличная память. К примеру, сейчас я наблюдаю как минимум 3 ориентира и 2 отметины на этом самом валуне, указывающие на мою правоту. Что касается этой стежки... Поверьте, есть и куда менее наезженные проселки. Надеюсь, я развеяла ваши сомнения. И нарочито поправила свою грудь, словно ей что-то мешает. Причем сделала это так. Только теперь Игорь сообразил, что снова блуждает взглядом между ее лицом и ее статями. Ну вот ничего не может с собой поделать, хоть тресни. Как и с краской, залившей его лицо до кончиков ушей. «Александр Борисович, может, уже поедем? Признаться, я сегодня изрядно устала и хотела бы отдохнуть», – откидываясь на полумягкую спинку сиденья, предложила она. «Ну что, Игорек, уела она тебя», – не выдержав, хохотнул Лапин. «У такой не забалуешь», – поддержал шутливый тон Игорь. Вот только подспудно он желал, чтобы они непременно заблудились. В смысле, промахнулись мимо этого клятого хутора. Уж по своим-то следам они всегда сумеют выйти на большак. Но раздражала его эта язва, и все тут. Надежды его не оправдались. Через какой-то десяток километров после очередного взгорка перед ними предстала панорама большого озера, на берегу которого расположился хутор рода Найхтан, обнесенный высоким частоколом. Рва с валом, конечно, не было, но никаких сомнений, ловушек и волчьих ям вокруг понатыкано изрядно. Просто не может быть иначе. А вообще хутор и впрямь не маленький. Душ на 60. Расположился он не так вольготно, как Николаевский, но у землян и подход к обороне совершенно иной. Опять же, если хутор стоит уже не один год, а то и пару десятков лет, если судить по потемневшим бревнам, то и с обороной у них все в порядке. Гостей встретили настороженно, закрыв ворота и взяв под прицел нескольких ружей. Игорь сумел рассмотреть и парочку ухарей с арбалетами, засевших в кустах. Грамотно устроились, нечего сказать. Но и Бородина не в дровах нашли, так что пусть и не сразу, но увидел. Однако стоило только Алине Витальевне снять с лица платок и очки, да подать голос, желая здравия хозяевам очага, как настороженность тут же сменилась радушием. Вот как по мановению волшебной палочки, раз и готово. Да еще и радостно так возбудились, а как же иначе, коль скоро гости заявились на эдакой невидали, как автомобиль. Понятно, что паровой техникой их не удивить, наблюдали купеческие караваны, да у самих вон трактор стоит. И не смотри, что древний, очень даже на ходу. Ну паровоз паровозом. На его фоне авто гостей было самым настоящим «Мерседесом». Впрочем, возбуждение выказывала только детвора. Взрослые предпочитали вести себя более степенно, мол, дел по горло, чего хороводы водить. И это несмотря на то, что близится закат и пора бы закругляться с дневными заботами. Гостей сразу же наладили в баню смыть с себя дорожную пыль. Игорь ни слова не понимал, лишь догадывался по смыслу, ну и Алина Витальевна переводила. Поначалу решил было, что мыться будут по очереди, но, как выяснилось, баня здесь довольно просторная и поделена на две половины, мужскую и женскую, хоть и с общей печью. Признаться, с баней никто под гостей не подгадывал. Просто так уж вышло, что они пожаловали в субботний день, ну или эквивалент субботы. Во всяком случае, аборигены также жили семидневкой. Да какая, собственно, разница? Баня после такой дороги и стольких километров марш-броска по лесам – это нужно испытать на себе, чтобы оценить по-настоящему. После омовения настало время знакомства, ради чего накрыли настоящий праздничный стол. И Алина Витальевна, наконец, смогла представить своих спутников. Ну и жениха, в частности. Игорь разве что общий смысл беседы улавливал. Очень напоминает театрализованное представление. Да какой там напоминает? Это оно и есть. Просто называется сватовством. Александр чувствует себя неловко, путается, краснеет и мямлит, шмыгает носом и все время стреляет взглядом в Игоря, мол, выручай. Ага, знал бы как. Да и все одно не влез бы. Ну его. Семья – это дело такое. Вот так с самыми благими намерениями сунешь нос – а тебя оттуда же и прилетит, причем с обеих сторон. Не, тут уж без него. Зато это стервозная пигалица. Хм, а ведь ее как подменили. Весела, говорлива, да еще и как бы не в стихотворной форме закладывает. И по довольным лицам хуторян видно, что Михайлова ведет процесс со знанием дела. Вовремя подталкивает жениха, направляясь тем или иным подарком к тому или иному члену семьи. Наконец глава рода, кряжистый, седой как лунь, но все еще крепкий бородач, хлопнул себя по колену, дескать, уговорили речистые, где наша не пропадала. «Ганка!» И голос, что твоя иерихонская труба, как гаркнет, так родичи небось обделываются. Ему бы парадом на Красной площади командовать, без микрофона и усилителей. Даже с прохождением бронетанковой техники управился бы. А вот и невеста. Хм. А не соврала сваха. И впрямь лет 25, миленькая личика, грудь, фигура, рост, все в кассу. Красная хоть прикуривай, хотя... Два сапога пара. И так ее обернут перед женихом, и эдак... Дед даже шлепок пониже спины отпустил, мол, а вон какая красота. Но ведь и правда красота. Кстати, при общей схожести Алина Витальевна проигрывает девице. В этой самой Ганке есть что-то первозданное, естественное. Ну вот не знал Игорь, как описать свое впечатление. Как не мог и в толк взять, как такая красотка могла остаться в старых девах. А в том, что крест на себя поставила, и не появись тут Михайлова, осталась бы одна, никаких сомнений. Хотя бы потому, что по ее взгляду видно, она не верит в происходящее. Воспринимает это как чудо. Пусть недавно и отбыла отсюда это пришлое, пообещав вскоре вернуться с суженым, но не верилась в такое. И вдруг... «Фух, умаялась». Опускаясь на лавку рядом с Игорем, выдохнула раскрасневшаяся сваха. А и то, как не умается. Ни одного танца не пропускает. И эдак отплясывает, куда там местным. А потом подношение выпей, за здоровье накати, за молодых опрокинь. Хорошо хоть подавали не крепкое вино, а брагу, приятную на вкус и с малым градусом, что покрепче подносили мужчинам. Сивуха, к тому же мутная. Игорь, нюхнув брагу, предпочел бы выпить ее, но нельзя, не поймут. То женский напиток. Пришлось давиться вонючим самогоном. Хорошо, хоть никто не приставал по поводу того, что гость не пьет по полной. «Игорь Юрьевич, вы на самогон-то не налегайте?» «Да будь моя воля, вообще не пил бы эту сивуху». «Ну так и не пейте», – пожав плечами, ответила девушка. «А хозяева не обидятся?» «Не обидятся, не переживайте». «Я сказала, что вы охранник Александра Борисовича, и по долгу службы обязаны быть готовым защитить своего работодателя. Так что отнеслись с пониманием», – лукаво стрельнув в него взглядом, пояснила она. «Вот за это спасибо», – искренне поблагодарил Игорь. «Пользуйтесь», – благосклонно позволила сваха и вновь упорхнула, ввинтившись в очередной разбитной танец. Гуляли примерно до часу ночи. С учетом тяжкого крестьянского труда от рассвета до заката, весьма позднее время, надо сказать. Это молодым трава не расти. С первой звездой убежали из дома на гулянье и с рассветом вернулись. А потом весь день пашут, как ломовые лошади. Родители на их проказы смотрят сквозь пальцы. Пока те дело свое делают, ладно. А как лодыря начал справлять, то какие уж тут гулянки. Ремня и спать, чтоб с утра за работу. Нет, никакой тут ошибки нет. Хутора рассыпаны по округе, как редкий горох. И там проживают семьи, и праздники у них общие есть, и о свадьбах на тех праздниках сговариваются, и молодые гуляют на гульбищах, куда порой за 10 верст бегают. А куда деваться-то? Правда, случается, что и беда через такие гулянки приходит. Ушло дитятко, и хорошо, как потом хладный труп сыщут. А то ведь бывает и вовсе без всякой вести. Места-то вокруг лихие. Вот только молодежь это не останавливает. Да и родители понимают, что иначе никак. Жизнь она свою дань требует. И если повезет, то лишь пустыми треволнениями, оборачивающимися в конце концов новыми семьями и внуками. А не повезет... Жизнь на этом не останавливается, и недаром детей в семьях аборигенов мало не бывает. «Игорь Юрьевич, вам постелили на сеновале», – указав в нужную сторону, сообщила Михайлова. «А Саня?» «Вы что, жениха на сеновал? Да хозяев потом насмех поднимут. Спать ему на мягкой перине, пуховой, без единого перышка». «И ни одному», – поддержал девушку Игорь. «С чего бы это?» «Ну, как же?» «А никак. Слово дадено, но свадьбы пока еще не было». «Погодите, как это не было? А как же тогда...» «По-разному случается. Нередко увозом, словно похищают невесту. Это как оправдание родителям. Они ведь и дочку замуж выдать хотят, и именем своим поступиться никак не могут. Но и женихи далеко не всегда имеют возможность вот так вырваться за невестой. да элементарно трусят. Тогда я похищаю невесту и определяю в Невьянске. Но случаются и вот такие. Либо вези жениха сюда, и мы тут пусть по-быстрому, но свадебку сыграем. Либо катись колбаской по Малой Спасской. А как же тогда насчет обернуться за день? Обманула, с легкостью пояснила сваха. Да стоило только Александру Борисовичу прознать, что мучения его продлятся несколько дней, так он бы вообще зарекся куда-либо ехать. А так-то уже на месте. И на сколько дней мы попали? Минимум на 3. Нужно же соседей созвать, да пир закатить, да венчать в местной церкви. Так он же... А им до этого дела нет. Будь ты хоть леший, а с невестой перед алтарем предстань. Кстати, чем-то похоже на наше венчание. Как и сама вера во многом перекликается. Только вместо креста у них круг с пятиконечной звездой внутри, символизирующий спасителя, которого казнили на колесе. Ясно. Ладно, пойду устраиваться на ночь. Игорь Юрьевич, окликнула Алина, когда он отошел на несколько шагов, да? Возможно, вас ночью навестят, так что вы не пальните с дуру. Не понял, возвращаясь к Михайловой, стал настаивать на объяснениях Игорь. Вы что, глупый? Я-то нет. А раз нет, то идите и не наделайте глупостей. И хватит пялиться на мою грудь. Идите на сеновал, там и будет вам счастье. Как-то уж больно резко бросила девушка. Вот ей-богу, не общайся он с ней уже 3 дня, и не зная, каким стервозным характером она обладает, решил бы, что взревновала. А так... Да бред. Просто очередной взбрык. Интересно, ее намек имеет под собой основание? Очень может быть, что хозяева не настаивали на том, чтобы он пил по какой-то им одной ведомой причине. Ну вот хотя бы привнести в их род свежую кровь. Испытывает ли он по этому поводу неловкость? Признаться, да. Кто знает, какую бабищу там принесет. Вдруг такую, что и топором не отмашешься. Он, кстати, парочку таких видел. Причем смотрели они на него очень даже игриво. Да ну нахрен. Он столько не выпьет, а тут еще и трезвый, как стекло. В остальном же отношение к возможному приключению сугубо положительное. Он и на земле-то никогда не был праведником, хотя и не сказать, что так уж часто хаживал налево. Потому как жену все же любил, но бульдог на всякий случай будет держать под рукой. Мало ли как оно все обернется. Вдруг вместо бабенки заявится злой и ревнивый воздыхатель. Не Игоря, ясное дело.